Ему нужно сдать хвосты за прошлый год. Американскую литературу, историю и, мало того, гражданское право. Не смог прочесть всю эту писанину и завалил экзамены. У вас есть разрешение преподавать в Нью-Гэмпшире? Нет, сказала Джонни, но это не проблема. Так как бы вы поступили с моим сыном? Джонни объяснил в общих чертах. Чаку надо как можно больше читать вслух, особенно книги, пробуждающие воображение, фантастику, приключенческие романы для юношества. Учиться отвечать на вопросы о прочитанном и расслабляться по методу Джексона. «Прирожденным лидерам зачастую приходится труднее всех», — сказала Джонни. «Они слишком рьяно берутся за дело и перенапрягают мозг. Получается что-то вроде мысленного заикания». «Так считает Джексон?» — перебила Чатсворт. «Нет, так считаю я», — улыбнулся Джонни. «Ясно. Продолжайте. Если ученик, прочитав текст, не будет ни о чем думать, если не заставлять его тут же пересказывать текст, каналы памяти могут прочиститься сами собой, и тогда он поймет, на чем застопорился». Глаза у Чатсворта заблестели, Джонни нащупал самую сердцевину его убеждений, а, возможно, и философии всех тех, кто самостоятельно пробил себе дорогу в жизни. «Ничто так не окрыляет, как успех?» — спросил Чатсворт. «Если угодно». «Сколько вам понадобится времени, чтобы получить разрешение на преподавание?» «Ровно столько, сколько нужно, чтобы завизировать мое заявление и прислать ответ, вероятно, недели две». «Значит, вы могли бы приступить с 20-го?» Джонни растерянно заморгал. «Вы хотите сказать, что берете меня?» «Если работа вас устраивает, считайте, что я вас взял. Жить можете в домике для гостей, заодно отвадим на лето родственников, не говоря уж о приятелях Чака, и пусть он берется за работу, засучив рукава. Я буду платить вам $600 в месяц, не бог весть какая сумма, но если дела у Чака пойдут на лад, вы получите приличное вознаграждение, приличное». Чатсворт снял очки и потер глаза. «Я люблю своего мальчика, мистер Смит, и ради него готов на все. Помогите нам, если можете». «Постараюсь». Надев очки, Чатсворт снова взял в руки письмо Джонни. «Долго вы, однако, не преподавали. Разонравилось?» «Начинается», — подумала Джонни. «Нет», — сказал он, — «просто попал в аварию». Чатсворт перевел взгляд на шею Джонни, где остались шрамы после частичной замены атрофированных сухожилий. «Автомобильная катастрофа?» «Да». «Серьезная?» «Да». «Ну, сейчас вы, кажется, в полном порядке», — заметил Чатсворт. Он убрал письмо Джонни в ящик стола, и на этом вопросы, как ни странно, кончились. Так после пятилетнего перерыва Джонни снова стал учителем, хотя в классе у него был всего один ученик. «И ко мне, косвенно виновному в его смерти, он протянул свою слабеющую руку и улыбнулся всепрощающей улыбкой. Это была тяжелая минута, и я ушел с чувством, что мне никогда не искупить то зло, которое я сотворил». Чак захлопнул книжку. «Все. Кто последним нырнет, тот последний идиот». «Еще минутку, Чак». Ох, Чак тяжело осел, но на его лице было написано: «Опять эти вопросы». Страдальческая мина сопровождалась добродушной улыбкой. За этой улыбкой временами угадывался другой Чак, замкнутый, нервный, растерянный, вконец растерянный. Ведь вокруг был мир, в котором все читали. Неграмотный человек в Америке похож на динозавра, забредшего по ошибке в наш век. Чак был слишком умен, чтобы этого не понимать. И он с ужасом ожидал осени и той неизвестности, которую готовил ему новый учебный год. Всего несколько вопросов. Зачем? Вы же знаете, что я не отвечу. Ответишь? На этот раз ты ответишь на все вопросы. Я никогда не понимаю, про что читаю. Вы в этом давно могли убедиться. Вид у Чака был мрачный и несчастный. И вообще мне непонятно, зачем вы у нас остались. Разве только из-за харчей? Ты ответишь на все вопросы, потому что они не имеют отношения к книге. Чак поднял на него глаза. «Не имеют отношения? Чего ж тогда спрашивать? Я думал, ну, доставь мне удовольствие, ладно?» Сердце у Джонни бешено колотилось, чему он, впрочем, не очень-то удивился. Он давно готовился к этой минуте, дожидаясь лишь благоприятного стечения обстоятельств. Сейчас момент был самый подходящий. Не крутилась поблизости миссис Чатсворт, которая своей вечной озабоченностью выбивала Чака из колеи. Не плескались в бассейне дружки-приятели. При них чтение вслух казалось Чаку занятием для отстающего первоклашки. И, что самое важное, не было отца, человека, порадовать которого Чак мечтал больше всего на свете. Он уехал в Бостон на заседание региональной комиссии по охране окружающей среды, где обсуждался вопрос о загрязнении водоемов. Из книги Эдварда Стэнни «Трудности обучения». Пациент Руперт Дж. Сидел в кинотеатре в третьем ряду. Он был ближе других к экрану и единственный заметил, что на полу загорелась кучка мусора. Руперт Дж. Вскочил и закричал, а сзади зашикали, чтобы он сел и не мешал. «Что вы тогда почувствовали?» — спросил я Руперта Дж. «Мне трудно это объяснить», — ответил он. «Меня охватил страх, но еще сильнее было отчаяние. Я чувствовал свою никчемность, будто какой-то недочеловек. Я всегда комплексовал из-за этого заикания, а тут добавилось ощущение полной беспомощности. И только нет еще зависть, что сейчас кто-то другой заметит пламя и, как вам сказать, отнимет у вас лавры. Вот именно, кроме меня никто ничего не видел, а я, как назло, только и мог из себя выдавить, что точно дурацкая заезженная пластинка, какой-то недочеловек, лучше не скажешь. И как же вы сломали этот барьер? Накануне у моей матери был день рождения. Я купил для нее у цветочницы розы, и вот стою, все кругом шикают, а я подумал, сейчас как открою рот, да как заору розы. Это слово уже готово было сорваться с моих губ, и что же произошло? Я открыл рот, и, что было мочи, заорал «Пожар!». Этот случай, о котором Джонни прочитал 8 лет назад в предисловии книги Стэнни, запал ему в голову. Он всегда считал, что ключевое слово в рассказе Руперта Дж. — беспомощность. Если в данный момент близость с женщиной для тебя важнее всего на свете, риск оказаться не на высоте возрастает раз в 10, а то и в 100. Ну а если для тебя так важно предстоящее чтение... «Какое, Чак, у тебя второе имя?» — спросил он как бы между прочим. «Мерфи», — ответил Чак и улыбнулся. «Жуть, правда? Девичья фамилия моей матери». «Не вздумайте рассказать Джеку или Эллу, не то ваше хилое тело здорово пострадает». «Не беспокойся. Когда у тебя день рождения?» 8 сентября». Джонни начал забрасывать его вопросами, не давая времени на раздумья. Впрочем, Это были не те вопросы, над которыми нужно долго думать. Как зовут твою девушку? Бет, вы же знаете Бет. А ее второе имя? Альма. Кошмар, да, хмыкнул Чак. Как звать твоего деда по отцу? Ричард. Кто больше всего понравился тебе в этом году в восточном дивизионе американской бейсбольной лиги? Янки, особенно как они переходили на первую базу. Кого бы ты хотел видеть президентом? Хорошо бы победил и Джерри Браун. Будешь продавать свой корвет? Не в этом году, может, и в будущем. Мама не против. Наоборот, она говорит, что у нее обрывается сердце, так я гоняю. Каким образом красному ястребу удалось, обойдя засады, убить Дэнни Джунипера? Шербурн забыл о люке, через который можно было попасть на чердак здания тюрьмы, ответил Чак, не задумываясь, и Джонни вдруг охватило ликование, вроде горячей волны после хорошего глотка крепкого виски. Сработало. Он вовлек Чака в разговор о розах, и тот ответил жизнерадостным воплем «Пожар!». Чак смотрел на него, как громом пораженный. Красный ястреб проник на чердак через слуховое окно, открыл люк, застрелил Дэнни Джунипера, а затем и Тома Кэньона. «Все правильно, Чак?» «Я вспомнил», — пробормотал тот, и, глядя на Джонни расширенными глазами, рот его уже растягивался в улыбке. «Ловко вы меня навели!» «Я просто взял тебя за руку и помог обогнуть то, что стояло на твоем пути», — сказала Джонни. «Но препятствие еще не устранено, Чак. Не обольщайся». «Кто была девушка, в которую влюбился Шербурн?» «Она...» Глаза его слегка затуманились, и он сокрушенно покачал головой. «Не помню». С внезапным озлоблением он ударил себя по колену. «Ничего не помню. Какой же я тупица!» «А ты не помнишь? Тебе когда-нибудь рассказывали, как познакомились твои родители?» Чак посмотрел на него и едва заметно улыбнулся. На том месте, где он ударил себя, заолело пятно. «Как не помнить? Мама работала в Чарльстоне, в конторе по прокату и дала отцу автомобиль со спущенной шиной». Чак засмеялся. «С тех пор она уверяет, будто вышла за него только потому, что отстающий больше старается». «Ну а назови мне девушку, которой увлекся Шербурн». «Дженни Лэнхорн». Намучился он с ней. «Раньше она была с Грэшемом, рыжая, как моя Бет. Она...» Он осекся и вытаращился на Джонни, словно тот у него на глазах достал кролика из нагрудного кармана. «Опять у вас получилось?» «Нет, Чак, это у тебя получилось». Вся хитрость в том, чтобы направить человека по ложному пути. «Так почему, говоришь, Джон Шербурн намучился с Дженни?» «Так ведь Грэшем-то большой туз в городе». «В каком городе?» И Чак открыл было рот, но так ничего и не сказал.